Получала бы она удовольствие, пытая нацистского убийцу. А могла бы она наслаждаться любовью с женщиной, если бы на земле не осталось мужчин? Мог бы Герман стать гомосексуалистом? Мог бы он совокупляться с животными, если бы все люди погибли? Только с тех пор, как он полюбил Машу, Герман начал понимать, почему союз между мужчиной и женщиной был таким важным вопросом в каббале. В моменты, когда Герман фантазировал относительно новой метафизики или даже новой религии, он все основывал на впечатлениях от секса. Вначале была похоть. В божественном, так же, как в человеческом, основа всего – желание. Тяготение, свет, магнетизм, мысль могут быть аспектами того же универсального сильного желания. Страдание, пустота, тьма – это не более чем прерывание космического оргазма, интенсивность которого все время растет. Пятое. Сегодня Маша работала в кафетерии в утро. Герман спал долго. Было уже 10:45, когда он проснулся. Солнце ярко светило, и в открытое окно доносились пение птиц и грохот грузовиков. В соседней комнате Шифра Фая читала еврейскую газету, временами тяжело вздыхая о переживаниях о евреях и человеческой жестокости. Герман прошел в ванную, побрился и принял ванну. Его одежда была в квартире на Кони-Айленд, но он держал несколько рубашек, носовых платков и немного белья здесь, в Бронксе. Шифра Фая выстирала и погладила ему свежую рубашку. Она вела себя по отношению к нему как теща. Она принялась готовить ему омлет еще до того, как он оделся. Специально для него она купила клубнику. Герману доставляло удовольствие такая забота о нем, и в то же время он чувствовал себя стесненно, когда завтракал с Шифрой Фай. Она настаивала, чтобы он мыл руки, поливая из кувшина, в соответствии с ортодоксальным ритуалом. Сейчас, когда Маши не было дома, она подала ему шляпу, чтобы он надел ее для чтения молитвы перед омовением рук и позже для благословения. Она сидела напротив него за столом, кивая и бормоча. Герман знал, что она думала. В лагерях никто не мог даже вообразить себе такой праздник. Там человеку приходилось рисковать жизнью за кусок хлеба, за картофелину. Шифра Фая брала ломтик хлеба так, словно это было нечто святое. Она осторожно откусывала кусочек. Чувство вины неизменно читалось в ее темных глазах. Могла ли она позволить себе наслаждаться божеской милостью, когда столько богобоязненных евреев погибло от голода? Шифра Фая часто думала, что ее оставили в живых только за ее грехи. Благословенные души, набожные евреи были взяты Господом к себе. Ешьте все, Герман. Нельзя ничего оставлять. Спасибо. Омлет прекрасный. Как он может быть плохим? Свежие яйца, свежее масло. Америка, да будет долгим ее процветание, полна хороших вещей. Будем надеяться, что мы не утратим все это в наказание за нашу греховность. Подождите, я принесу кофе. В кухне, наливая кофе, Шифра Фая разбила стакан. Битье посуды было одним из ее недостатков. Маша часто бранила ее за это, и Шифра Фая стыдилась своей слабости. Ее зрение оставляло желать лучшего. В прошлом, уверяла Шифра Фая Германа, она никогда ничего не разбивала, но она вышла из лагерей клубком нервов. Только Бог на небесах знает, сколько она выстрадала, как мучают ее ночные кошмары. Разве может оставаться живым человек, помнящий все, что помнила она? Пока она стояла у плиты, она видела своим мысленным взором молодую еврейскую девушку, раздетую догола и балансирующую на бревне над ямой с экскрементами. Вокруг стояли группы немцев, украинцев, литовцев, которые держали пари на то, долго ли она сможет так простоять. Они выкрикивали оскорбления ей и евреям. Полупьяные они пялились на 18-летнюю красавицу, эту дочь раввинов и уважаемых евреев, скользящую и падающую в нечистоты. Шифр Фая рассказывала Герману сотни таких случаев. Ее память и была причиной того, что у нее из рук падали стаканы. Герман подошел, чтобы помочь подобрать осколки, но шифра Фая не позволила ему. Он мог, Боже избави, порезать пальцы. Она подмела осколки стекловеником и щеткой, а потом принесла ему кофе. У него часто возникало чувство, что все, к чему она прикасается, становится святым. Он пил кофе и ел кусок пирога, который она испекла специально для него. Врач предписал ей строгую диету. Он был погружен в думы, такие старые и привычные, что их невозможно было выразить словами. Герману не надо было сегодня идти в свой офис. Маша работала до полудня. И Герман пошел в кафетерий, чтобы встретить ее. Она должна была получить первую половину отпуска этим летом, одну неделю. Маша очень хотела поехать куда-нибудь с ним, но куда? Герман шел вниз по Тремонт-авеню по направлению к кафетерию. Он проходил мимо лавочек, торгующих галантереей, женской одеждой, канцелярскими принадлежностями. Продавцы и продавщицы сидели и ждали покупателей точно так же, как это бывало в Живкове. Супермаркеты, принадлежащие крупным компаниям, довели множество небольших магазинчиков до банкротства. Здесь и там на дверях висели объявления о сдаче помещений в аренду. Всегда найдется кто-то, готовый вновь попытать счастье. Герман вошел в кафетерий через вращающуюся дверь и увидел Машу. Дочь Мейера Блоха и шифры Фай стояла возле кассы, выбивая чеки, считая деньги, продавая жевательную резинку и сигареты. Она заметила его и улыбнулась. Судя по часам, висевшим в кафетерии, Маше оставалось работать еще 20 минут, поэтому Герман присел к столу. Он предпочитал стол около стены или, если возможно, в углу между двумя стенами, так, чтобы никто не мог подойти к нему сзади. Хотя Герман только что поел, он взял у стойки чашку кофе и немного рисового пудинга. Казалось, что ему невозможно потолстеть, внутри него словно пылал всепожирающий огонь. Издали он смотрел на Машу. Хотя солнце ярко светило в окна, в помещении горел электрический свет. За соседними столиками люди открыто читали еврейские газеты. Они не считали нужным прятаться от кого бы то ни было. Все это казалось Герману чудом. «Как долго может это продолжаться?» – спрашивал он себя. Один из посетителей читал коммунистическую газету. Он, по-видимому, был неудовлетворен Америкой и надеялся на революцию, на то, что удастся вывести массы на улицу, перебить окна магазинов, мимо которых только что проходил Герман, вытащить их владельцев и отправить в тюрьму или в лагеря рабского труда. Герман сидел тихо. Внимание его было поглощено запутанностью его ситуации. Он оставался в Бронксе уже 3 дня. Он позвонил Едвиге, рассказал ей, что пришлось поехать из Филадельфии в Балтимор и обещал вернуться сегодня вечером. Но он не был уверен, что Маша позволит ему уйти. Они говорили о том, чтобы пойти в кино. Она использовала любой повод, чтобы удержать его у себя и еще больше затруднить его положение. Ее ненависть к Едвиге становилась просто безрассудной. Если у Германа было пятно на одежде или он терял пуговицу от пальто, Маша могла обвинить Едвигу в безразличии к нему, в том, что она живет с Германом только потому, что он содержит ее. Маша была лучшим, какое знал Герман, доказательством тезиса Шопенгауэра, гласившего, что разум – это не более чем слуга слепой воли. Маша закончила работу, отдала деньги и чеки кассирше, которая ее сменяла, и подошла к столику Германа со своим ленчем на подносе. Она очень мало спала прошлой ночью и рано встала, но не выглядела усталой. Обычная сигарета висела на губе, и она уже успела выпить несколько чашек кофе. Маша любила острую пряную еду, кислую капусту, маринады с укропом, горчицу. Она добавляла соль и перец во все, что ела, и пила черный кофе без сахара.